«О, они переместились, дошли!» — Эрих крикнул возбужденным голосом. Среди залпа стрел первой, кто рухнул, пал, была Силия. Основная часть солдат, получив массированный огонь от стрел, не смогла выстоять и немного начала отступать назад, заставив оба крыла прогнуться. Естественно, соперник не упустил такого шанса, чтобы сосредоточить свои атаки на основной, центральной, части, разделив их и попытавшись победить их мгновенно. Это голоса Леопольда и Эриха перекрывали друг друга, накладывались друг на друга. Мне это тоже казалось неестественным. Независимо от того, что произошло, они слишком быстро потерпели крах, и их развал, крушение, оказался форсированным. Конечно, противник мгновенно сконцентрировал свои атаки по центру, но, как будто крах никогда и не случался, центральная часть Силии не сделала никаких дополнительных шагов назад. Затем правое и левое крылья быстро начали, развернули, атаку с флангов. Это половинный охват. Эрих громко закричал. Почему-то, этот парень наслаждался больше всего. Если существовали враги, кроме тех, что были впереди, и вы также атаковали с фланга, вы заставляли себя вести нелегкое сражение. Но если вы использовали половину охвата, вы могли получать, принимать атаки с обоих флангов. В такой ситуации вражеский отряд быстро исчерпывал себя и оказывался неспособным сравнять их с землей. Если они попадут в половинный охват окружения, им придется решать, укрепить ли фланги или отступать, иначе их отряд потерпит крах в мгновение ока. Противник получал атаки с обоих флангов и пытался как-то освободиться, вырваться, но в конечном итоге они сдались и начали отступать. Но Силия не была бы удовлетворена этим. Уму, найти возможность, чтобы быстро изменить эту ситуацию и нанести ответный удар, так бы и не подумал, что женщина возглавляет армию. Вместо того, чтобы называть это способностью к лидерству, это стоило связать с ее личностью. Силия была одиозной, агрессивной личностью в первую очередь. Поскольку ей больше не требовалось оборачиваться и защищаться, она могла шагнуть вперед, чтобы атаковать. Команда Силии склонился к правому крылу, флангу, и они вращались вокруг противника, продолжая свои ожесточенные атаки. Противоборствующие солдаты, похоже, перемещались в тыл, будучи не в состоянии справляться с непрерывными атаками после их неудачного наступательного маневра. Прежде всего, большинство солдат Силии привлекали, вовлекали противника, в то время как многие из солдат с противоположной стороны вращательных, ротируемых, а так даже не имели понятия, что происходит, превращаясь в игрушечных солдатиков. Однако это не досмотр. Если она сменит наиболее уставших солдат из центральной части на солдат с левого крыла, фланга, и продолжит свою атаку, она сможет моментально раздавить их. Если Леопольд так говорил, то у нее все же оставались способы, чтобы уйти, но даже в этом случае отряд Силии сокрушал противника. Как командир, Силия единственная находилась на лошади, крича и орудуя мечом. Построение мгновенно сменилось, чтобы сформировать чистую выпуклую форму. Это атака, сигнал атаки. Она собирается быстро все уладить. Эрих действительно наслаждался. Он попросил одного из своих людей взять на себя командование основной, центральной армией, чтобы он мог насладиться жизнью здесь. Правильно, так ведь? Противник отреагировал коробочной формацией, но приказ Силии атаковать был исполнен на один шаг быстрее. Она воспользовалась всем армейским зарядом, чтобы осуществить дождь из стрел, который рухнул на противника. Я знал, что это была просто тренировка, но когда я увидел, как солдаты закричали, это возбудило, разгорячило меня. Благодаря правильной тактике подразделение неприятеля разорвалось, разнеслось, и все обратилось в хаос, поскольку противник позволил армии Силии проникнуть сквозь центр. По приказу Эриха стрела с прикрепленной к ней тряпкой взметнулась в воздух, и тренировка закончилась. Это была победа Сили. Я думал, что вы окружили себя молодыми девушками, чтобы облегчить, снимать ваши сексуальные желания, но оказалось, что она самая настоящая женщина-волчица. Эрих увидел нечто интересное, поэтому у него на лице красовалась довольная улыбка. Для конечной атаки вам не нужно было создавать такую аккуратную формацию, построение, в этой ситуации. Вместо того, чтобы управлять своими союзниками, вы должны пользоваться путаницей, неразберихой, противника и начинать атаку как можно раньше. После битвы Силия о чем-то говорила с Леопольдом. Она выглядела немного разочарованной, но записывала все в свой блокнот. В прошлом, я заглядывал туда, когда она спала, и в этом блокноте находились вещи, начиная от анализа дипломатической информации, считавшейся национальной тайной, до местоположения самых вкусных кондитерских. Кстати, Силья также отметила день, когда у нее была диарея, но страница была забрызгана чернилами и стала черной, словно смола. «Силья, молодец, отличная работа. В отличие от Леопольда, я открыто похвалил ее. Хотя это была просто тренировка, все же это было сражение, и все оказалось хорошо, раз она победила. С этого момента было бы неплохо доверить Силье солдат. Большое спасибо. Так что теперь, давайте сделаем завтра выходной, поскольку я буду настолько ласков, нежен, с вами, что ты даже не сможешь стоять. Как ты хочешь это сделать?» Силья обняла меня, ничего не сказав. Когда она такая, в таком состоянии, смешно было рассматривать ее в качестве командира. Она просто моя милая Силья. Ночь. Ах, так хорошо, я кончаю. Внутри палатки Силья лежала на спине, на кровати, пока я находился между ее раздвинутых ног, уткнувшись лицом в ее промежности, тщательно вылизывая ее влагалище. Силья смущалась и обнимала подушку, скрывая, пряча, половину своего лица. Но я не сдерживался. Я схватил узкое и стройное бедро, крепко, прочно удерживал его и интенсивно ее вылизывал, издавая громкие хлюпающие звуки, тем самым распространяя свою слюну внутрь ее отверстия своим языком, а также вставляя язык в ее задницу, когда представлялась возможность. «Моя задница грязная. Пожалуйста, остановись». Я убрал рот от ее заднего отверстия, так как она отчаянно боролась, но медоподобная жидкость переполнялась из ее отверстия, и даже ее задница приоткрылась, хотя и немного. Ее тело явно не испытывало к этому неприязнь. «Ты не хочешь этого, даже несмотря на то, что ты стала такой мокрой. Это неловко, стеснительно, кроме того, чтобы вы лизали такую грязную часть немного». Я вставил пальцы в оба ее отверстия, когда приблизил свое лицо к ней. «Кто я для тебя сегодня?» «Ну, мой папочка. Тогда тебе не нужно сдерживаться. Я буду лизать тебя везде и всюду. Ты просто должна чувствовать себя хорошо». Я убрал палец и облизывал ее свободную, рыхлую и открытую задницу и влагалище, но на этот раз она совсем не сопротивлялась. «Папа, это так приятно, я не могу больше сдерживаться, я собираюсь пустить струю, я сейчас все обрызгаю». Внутренняя часть ее отверстия начала дергаться, вздрагивать, поэтому я зафиксировал свой рот к ее промежности, а также терся носом о ее клитор. «Ах, ах!» Силья отшвырнула подальше подушку и прижалась к моей голове обеими руками, когда она билась в конвульсиях. В то же время, большая часть ее любовных соков текла в мой рот. «Ха-а-а, мне очень жаль». Я брызнула своими соками в папочкин рот, в свою очередь я. Мы с Сильей уже были раздеты. Она встала на четвереньки, все еще резко дыша, подошла ко мне и подвела уже твердый член к своему открытому рту. «Силья, твой рот все же маленький. Это нормально, ничего страшного, если ты не проглотишь его, просто облизывай весь член». «Хахма, я поняла». Силья высунула язык и нежно облизывала мой мясной стержень. Сначала она обслуживала меня между ног, пока я сидел на кровати, но по мере того, как я постепенно становился все более и более возбужденным, а мой член становился более эрегированным, она медленно продвигалась дальше. Он становится все больше и тверже. «Могу я сесть к тебе на колени?» Когда я погладил ее голову и улыбнулся, она оседлала мое бедро, села на мое бедро и опустила свою задницу на мои колени, продолжая лизать и сосать мой мясной стержень. Пока она облизывала меня, любовные соки нескончаемо капали на мое бедро, и она также медленно терлась своим клитором об меня. Скользкое чувство также увеличивало мое удовольствие, и как раз, когда Силья должна была глотать предэякуляционные выделения, сперму, вытекавшие из головки, я надавил, нажал, на ее плечо и отделил, разъединил, наши тела. «Встань передо мной и покажи мне все свое тело». «Да». Глава 88.2. Силья встала рядом с кроватью, раздвинула ноги на ширине плеч и выставила все мне на показ. Ее руки были прижаты, сцеплены, за головой, и она не скрывала ни одной части своего тела. Силья медленно повернулась вокруг, чтобы я мог разглядеть переднюю часть и спину, а мой член пульсировал, становясь еще больше. «Ну как, есть какие-то странные, необычные области? Может, было бы лучше побрить все волосы из области моей промежности?» «Ничего страшного, все будет нормально, если ты этого не сделаешь. У тебя красивые серебристые волосы. Твое тело также созрело, повзрослела, довольно хорошо твоя грудь стала больше напоминать женскую, и твоя поза получилась, стала эротичной. Эгир сама это для того, чтобы я могла отдать всю себя Эгиру сама. По этой причине я стала такой непослушной, шаловливой. Селия также заводилась, возбуждалась, показывая мне все и, видимо, забыла установку. Ее взгляд полностью сосредоточился на моем мясном стержне. Когда я медленно начал поглаживать свой жезл перед ней, Селия не смогла вынести этого и опустила руки с головы, раздвинув для меня свое собственное отверстие. Если она так много мне показывала, значит, у меня не оставалось иного выбора, кроме как вонзить в нее член. Я вскочил с кровати, чтобы мгновенно закрыть, сомкнуть расстояние между нами и поднял ее, обняв за бедра. «Я просто насажу тебя вот так, хорошо? Да, пожалуйста, вонзи его в меня, держа меня таким образом». Когда я держал Селию, мы оба настроили наши тела, чтобы они соответствовали друг другу, и она поместила, расположила, мой ствол, стержень у входа в ее отверстие. Я иду, он собирается пронзить меня. Это было почти так, как если бы Селия упала на меня, когда мы соединились друг с другом, и толчок-импульс мгновенно заставил половину моего мясного стержня войти в нее. Текущая длина, погруженная в нее, являлась пределом Селии. Мой жезл уже вдавливался в матку, надавливал на утробу Селии, и она стонала, как сумасшедшая. Еще больше. Я хочу, чтобы член Эгир сама глубже погрузился внутрь меня. Я хочу принять его до самого корня. Если я вставлю в тебя еще немного, ты разорвешься. Если ты просто начнешь покачивать своим телом, ты будешь чувствовать себя хорошо. Уу, ничего страшного. Даже если мое тело разорвется, и даже если я не смогу иметь детей, пока Эгир сама рядом со мной и готов заниматься любовью со мной, я буду счастлива независимо от того, что ты делаешь. Не говори так, потому что когда-нибудь ты родишь моих детей, для меня это тоже будет удовольствием. Я говорил это, раскачивая Селию вверх и вниз и доставляя ей удовольствие. Она реагировала на мои действия, задыхаясь и распыляя, разбрызгивая свои любовные соки. После этого мы не просто обнимались, стоя, но и обнимались, сидя, прижавшись с ней к стене и лежа вместе на боку. Наблюдая, как моя милая Селия искажала свое выражение лица, я готовился к кульминации. «Пожалуйста, простите меня». Почувствовав, что я собираюсь кончить, Селия захотела, решила, возбудить меня еще больше, укусив меня за заднюю часть шеи. «Эй, в последний раз, когда ты это сделала, случилось нечто ужасное. С тех пор моя дыра расширилась, так что на этот раз все должно быть хорошо». Я прикоснулся к лицу Селии и провел рукой по ее затылку и рту. «Когда мой член расширяется, и я вижу в твоих глазах взгляд страдания, это заставляет мое сердце увидать, паниковать. Пожалуйста, позволь мне сделать тебе приятно, хорошо, а затем эякулировать. Хорошо, ладно, но однажды я сделаю его более широким, огромным и покажу вам, что я могу взять штуковину Эгир сама вплоть до самого корня». Напротив, я посасывал заднюю часть шеи заинтересованной Селии и слегка прикусывал ее. Я посасывал ее не сильно, но этого было достаточно, чтобы оставить след позади, позволив мне почувствовать полное доминирование над ней. «Ах, не говорите!» Селия обняла меня в панике. «Извини, кончаю. Ах, папочка, ваше семя выходит». Мои бедра оставались неподвижными, но чувство доминирования над ней спровоцировало мое семяизвержение, и внезапно расширившийся член начал сильно пульсировать. Селия обхватила меня ногами, чтобы не дать мне сбежать, и сжала меня, чтобы подготовиться к тому, что приближалось. Если бы вместо меня был человек со слабым членом, он бы почувствовал боль от плотного сжимания, но мой член отталкивался с помощью сильных импульсов, пока вводил, вливал мои семенные соки глубоко в нее. «Папочка, папочка». Селия вспомнила, в какой обстановке она находилась, и начала нашептывать мне на ухо, поскольку мое долгое семяизвержение продолжалось, и она оставалась в экстазе. Семя, которое входило в ее лоно, заставляло ее живот раздуваться, в то время как вещество, сперма, которое не помещалось, вытекало из входа с существенным импульсом, в крупном объеме. «Ах, так хорошо, Селия, ты была очень хороша. Пока я еще кончал, я сгреб часть спермы, которая вылилась, выплеснулась, на мой палец, и когда я поднес его ко рту Селии, она с любовью слезала все это. Папочка, я тебя люблю больше всего на свете и больше, чем кто-либо. Мне показалось, что пик, всплеск, немного пронзил мое сердце, но мысли растаяли, растворились, после страстных поцелуев и спутывания языками. Охранники стояли у нашей палатки, поэтому, когда Селия это поймет, она станет ярко-красной, покраснеет. Хотя это, вероятно, будет завтра. Пов от третьего лица. Трея, окраина Ролейла. Строительство, кажется, стабильно продвигается вперед. Среди звуков работы дворянин, одетый в причудливый плащ, смотрел, следил, за всем верхом на лошади. Это был человек, который редко покидал столицу, премьер-министр Треи, маркиз Дюнуа. Конечно же, премьер-министр, ваша светлость, превосходительство, оно продвигается даже дальше ваших первоначальных планов. Дворянин, беседовавший с премьер-министром, не был молодым человеком, скорее пожилым дворянином, который гладил свою длинную белую бороду. Он являлся старым генералом, а также командиром крепости, которую планировалось построить на северных границах. Хух, так что сюжетный поворот относительно голода, это правда? Да, был голод, вызвавший нехватку продовольствия, еды, но исходя из этого, при этом, восстание, которого мы все еще остерегаемся, больше не сможет произойти. Тогда, по крайней мере, ежедневная пища будет поставляться лишь для тех, кто занят строительством крепости, и у оккупированных граждан, жителей, не останется выбора, кроме как работать на нас. Не только заключенные, но и бедняки прибегут работать на нас. Старый дворянин использовал наименование жителей оккупированной земли. Народ Трии уже постоянно властвовал, главенствовал на бывшей территории Аркленда и отказался от получения каких-либо прибылей. Теперь этот район являлся так называемым буфером для предстоящей битвы с Галдонией и имел значение только в качестве базы снабжения рабочей силы. Несмотря на свои недостатки, если есть способ жить без восстания, то трусливые люди выберут, предпочтут, нашу сторону. Они оба перестали говорить, замолчали, на какое-то время. Несмотря на то, что вы дадите, предоставите, им достаточное количество продовольствия, чтобы не умереть с голоду, строительство крепости представляло собой изнурительную работу, достаточно жестокую, чтобы замучить, перемолоть, повстанцев до смерти. Они оба знали, что, в конце концов, большинство из них умрет от болезни или переутомления. Они оба сменили тему разговора. Насколько я могу видеть, крепость уже полностью готова. Не находите? На самом деле в том нет ничего особенного, она была первоначально, изначально, построена отрядом Северной крепости за несколько десятилетий, и были сделаны, произведены, лишь некоторые незначительные улучшения. С такой крепостью, даже если Галдония пошлет сюда армию в 10 000 человек, они не смогут прорваться так легко, не сумеют так просто добиться успеха в ее прорыве. Конечно, премьер-министр, хоть я и стар, я располагаю значительной уверенностью в строительстве крепости. Даже с толстыми крепостными стенами ров и забор также будут окружать строение, так что она не будет представлять собой нечто такое, что можно разрушить с помощью какой-то баллисты или катапульты, и если бы они захватили наши палаточные лагеря один за другим, это потребовало бы огромное количество времени и жертв с их стороны. Премьер-министр согласился и кивнул. Воинский призыв уже имел место, происходил, в стране, и несколько десятков тысяч новых войск могут быть реинвестированы. Эти неопытные парни, возможно, не принесли бы пользы, не были бы полезны в полевой битве, но если это осада крепости, то они должны быть способны дать, принести результаты только за счет своего количества. Согласно информации от шпионов, военная мощь Галдонии составляла около 80 000 человек по сравнению с 40 000 на стороне Треи, но если они укроются, спрячутся, в крепости, они определенно не окажутся в невыгодном положении. В любом случае, так или иначе, на востоке каким образом нам разобраться с этим парнем? Престарелый дворянин продолжал говорить. У него нет такой большой армии, но он несколько раз побеждал армию нашего королевства, и его способность мгновенно вторгаться в центральную область нельзя недооценивать. Пока он будет бегать вокруг, он будет мешать нам в нашей битве на севере. Мы будем принимать контрмеры. Все просто, я планирую соорудить ров и ограду вокруг наших лагерей в приграничной зоне на востоке. Мы не сможем защитить прилегающую оккупированную территорию, но если произойдет нападение, охранники немедленно сожгут продовольствие и отравят колодцы, прежде чем отступить. На восточной стороне имелся недавно назначенный командир с большим опытом. Там не должно было быть никаких больших провалов. Его основная сила состоит в основном из кавалерии. Если мы просто установим, поставим рвы и ограждения, он потеряет свое превосходство, а вода и корм будут просто нагромождаться, скапливаться. В конце концов, он не сможет принести достаточно порций для всех, поэтому, если мы сожжем каждую деревню и помешаем ему получить какие-либо припасы, предметы снабжения, он, в конечном счете, прекратит наступление. Большая часть из них являлась мнениями, бывшими в употреблении, полученными из вторых рук от солдат у солдат, но этого было достаточно. Кому-то вроде премьер-министра не нужно знать подробные сведения армии. Это прекрасно, если Восточную область, худшую область, отделают, если с Восточной областью грубо обойдутся. Если окружающие страны тоже будут вовлечены, этот парень не сможет, не будет иметь возможности двигаться, даже в отдаленных регионах. На всякий случай, когда настанет время войны, необходимо будет поместить армию на восточной границе. При наличии антикавалерийского подразделения и палаточных лагерей, пользующихся обороной, будет не так легко вторгнуться, как во время предыдущего инцидента. Основной приоритет, задача, по мнению премьер-министра, безусловно, заключался в том, что основные силы Галдонии спустятся на юг к северной границе. Все зависит от того, сможет ли крепость выдержать удар или нет. Может быть, это излишняя проверка, но как долго она продержится против всей армии Галдонии? Старый дворянин выпятил свою грудь. За исключением, не считая, сил на востоке, если мы сосредоточим остальные войска в этой крепости, мы легко сможем продержаться один год в данный момент, если у нас будет время до осени. Даже если они будут атаковать непрерывно в течение 5 лет, я покажу, докажу вам, что эта крепость не рухнет. По оценкам премьер-министра, чтобы добиться от, заставить окружающих стран принять действия, потребуется 1,5 года. Если крепость продержится так долго, он сможет убедить каждый народ, и Галдония также начнет чувствовать себя неловко. 1 год – это большой срок, замечательно, но только чтобы быть в самом деле уверенным, внесите некоторые последние штрихи, чтобы сделать крепость еще сильнее. Я обеспечу вас материалами и средствами с особым упором, в первоочередном порядке. Мы высоко ценим это, мы очень признательны за это, поскольку мы застряли в замке во времена, когда Аркленд преуспевал, и, учитывая времена, когда мы продолжали говорить, что нам не нравится, нравилось быть в обороне, это было больше похоже на мечту, сон. Кстати, премьер-министр, ваша светлость, у этой крепости есть название для каждого замка, но вся территория все еще безымянна. С такой большой крепостью, как эта, было бы грустно оставить ее название как Северная крепость, вам так не кажется? Премьер-министр, у которого было много обличий, лиц, даже в политических ситуациях, имел редкую улыбку на лице, редко улыбался. Граф, эта крепость, по сути, равносильно вашему ребенку. В этом случае я дам ей имя, соответствующее этому значению, этой значимости, неприступная, непроходимая, крепость, которая защищает нашу Трею, будет называться, именоваться, крепостью Маджина. Использовать мое имя на, относительно, крепости, которая будет охранять нашу страну во веки веков, нет большей чести, чем это. Премьер-министр и пожилой дворянин, граф Маджина, поднимали бокалы друг за друга, которые принесли их люди. Никто не сомневался, что величественный облик этой бесконечно продолжавшейся каменной стены защитит их от любых угроз. Главное действующее лицо – герой. Эгир Хардлет, 21 год, весна, традиционное исчисление возраста, звание, виконт королевства Галдонии, феодал юго-восточной области Аркленда, король гор, войска под командованием, восточная независимая армия, численность отряда 2000 человек, частная армия 3000 человек, кавалерия лучников 3000 человек, максимум 6000 человек, активы 9350 золота, 6600, материалы минус 200, стоимость труда минус 400, нонна минус 30, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, нонна, жена, Рита, горничная, Катрин, распутная, Мелисса, Мария, Себастьян, дворецкий, Руби, последовательница Луны, Мити, Альма, Кроул, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная, территория, К. Карла, наложница, Мел, наложница и Агужи, лишь питается. Подчиненные. Селия, адъютант-помощница, Ириджина, командир, Луна, командир, Пипи, ученица-поклонница, Леопольд, офицер штаба, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Клэр, официальный торговец, Шварц, лошадь. Половые партнеры. 51. Родившиеся дети. 9. Примечание. 1. Слово «рыцарь» здесь на самом деле имеется в виду, как звание Пера. Глава 89.1. Весенние учения, которые продолжались в течение нескольких недель, подходили к концу, и я уже начинал видеть усталость и скуку даже на лицах тех лордов в армии, которые ранее демонстрировали свои движения, как какое-то величественное украшение. Тем не менее, ваша армия формирования странна, независимо от того, насколько обширны наши территории, поскольку более половины всей вашей армии состоит из кавалерии, вы не сможете сформировать и полуприличную композицию. В середине упражнения Эрих приходил ко мне, когда мог. Я понимаю, что другие отряды пока были жалким зрелищем, но были и другие новые дворяне, которые станут ядром армии, обладая собственными частными войсками. По сравнению с ними Эрих явно намного лучше. Я хотел флиртовать с Селией, Ириджиной и другими девушками. Есть ли причина, по которой вы разделили свою армию на пехоту и кавалерию для обучения? Как и ожидалось, просто взглянув на содержание тренинга, он заметил, что вместо того, чтобы работать над сотрудничеством между пехотой и кавалерией, я тренирую их отдельно. Если кавалерия и пехота будут продвигаться вместе, это уменьшит скорость марша. Это неизбежно для атаки на лагерь, но вы можете использовать мобильность кавалерии в своих интересах во время ночного рейда. Вот так вот, Леопольд шепчет мне на ухо, и я только добавил последнее слово в объяснение Эриху. Эрих смирился. Если для пополнения армии используется обычный кавалерийский отряд, хорошо обученный отряд с длинными копьями может полностью остановить его, так что состав не даст преимущества. Однако кавалерия лучников чрезвычайно эффективна против длинных копий, поэтому, если они используются в сочетании с регулярной кавалерией, даже чисто кавалерийского отряда достаточно, чтобы свергнуть оборону противника. Но если я объясню ему это, он задаст еще больше вопросов, поэтому я ничего не сказал. Ириджина напрягла свою промежность и ждет, пока Эрих уйдет. Похоже, что огромное количество спермы, которой я в нее выстрелил ранее, вытекает. Каждое отделение в порядке. Просто устройте тренировку, которая сделает их последними в реальном бою. Просто избавьте меня от имен, таких как Святой Свет или Шторм или что-то еще. Эрих выглядит так, как будто с него достаточно. На моем лице появляется легкая улыбка, но я сразу же меняю выражение лица на серьезное. Наконец, чисто белые соки побежали по бедрам Ириджины, а там было очень обильно. Я бы сказал, то, что я собираюсь сказать в этот момент, должно быть известно только присутствующим здесь. Селия поспешно достает свой блокнот. Я не думаю, что мне нужно объяснять, но скоро Трия и наша нация вступит в войну друг с другом. Я молчу, кивая. Это действительно то, что не требует объяснения. Трия, похоже, отказывается от обороны на территории бывшего Эрклинда. Дворяне и крупные торговцы также мигрируют и возвращаются на родину одни за другими. Работы по восстановлению стен замка Эрклинд, бывшей столицы, также были остановлены. Отказались ли они от оккупированной территории и переключили внимание на родину? Несомненно, они смогут стабилизировать свои внутренние дела и безопасность на меньшей территории. Нет, непрекращающееся давление в виде тяжелого налога и прошлого восстания все еще сохраняется. Вместо того, чтобы свергнуть свое правительство, они выносят стратегическое суждение, готовясь к противостоянию с нашей страной. Был ли замок в северной части страны Трия? Уму, в северном городе была линия крепостей, которая защищала их от Эрклинда, но недавно выяснилось, что линия крепостей подвергается ремонту и укреплению. Фуму, значит, они полностью перешли в пассивное состояние. Известен также тот факт, что они набирают солдат и укрепляют свою армию, но в этом отношении темпы укрепления нашей нации быстрее. Но эта крепость является хорошо бронированным зданием, которое непрерывно укрепляется в течение почти 100 лет. Если оно было изменено таким образом, чтобы соответствовать другим замкам, то даже если у нас будет большая армия, мы не сможем уничтожить его за короткий период времени. Есть ли необходимость покорно и наивно проходить по западному шоссе, независимо от того, что это за крепость, она не будет расширяться бесконечно. Единственная часть, которую она защищает, должна быть главной автомагистралью на западе и областью равнин, и она не должна простираться к восточному региону. Ну, дело в том, что мы тоже не можем этого сделать. Единственное ухоженное шоссе находится на западе, поэтому, если мы пойдем на восток, нам придется сделать длинный обходной путь, не говоря уже о том, что это пустыня, поэтому это займет значительно больше времени. Если по пути не будет крупных городов, мы также не сможем снабжать армию продовольствием. Прямо сейчас центральная армия расширилась до размеров, близких к 70 000. Просто обеспечение продовольствием армии требует от нас содержания довольно большого города, и, если мы не используем пригодное шоссе, будет почти невозможно транспортировать грузы из материка Галдонии. С учетом вышесказанного, не стоит мудрить, раскалывать наши силы и делать обход прямо в центре вражеского лагеря. Но это не продолжается бесконечно, правильно, но в действительности нет слабых мест. Конечно, есть несколько точек, где есть прорехи в обороне, но это области болот и скал. Если мы попытаемся атаковать оттуда, они действительно поймают нас всех одним махом. Я слышал, что Трия традиционно выделяется защитной тактикой. Это значит, что у них есть преимущество в крепости. Значит, мы прорвемся с фронта. На данный момент я считаю, что это самый надежный вариант. Мы можем собрать мастеров и сделать большую катапульту или баллисту, но это может занять некоторое время. Это напоминает мне, что в моей армии не так много осадных орудий. Есть только та труба, которая уносит огонь. Я поделюсь этим чуть позже. Они также начинают строить оборонительный лагерь к западу от нашей территории. Я не думаю, что вы сможете прорвать их так же легко, как в прошлый раз, но я хочу, чтобы вы каким-то образом угрожали им с востока и выманили часть их сил из крепости. Я знаю. Я уже знаю об этих мелочах, которыми они потихоньку занимаются возле границы. Есть некоторые люди, которые настаивали на том, что мы должны также построить оборонительный лагерь, чтобы соответствовать им, но защита не подходит моей личности. Лучше атаковать, прежде чем атакуют вас. Эрих сказал, что если в ситуации произойдут какие-либо изменения, он может вызвать меня обратно в столицу после тренировки. После объявления такого странного предупреждения он ушел. Силья запоминает разговор, который у нас был, используя свой мысленный блокнот, и закрывает глаза в глубокой задумчивости. Ирижина краснеет, поняв, что вся моя сперма просочилась. «Леопольд, что ты скажешь по поводу разговора, который у нас только что был?» «Да, подробности будут позже, грубо говоря. Видимо, нам нужно мощное осадное оружие. Если надо, я ныть к Эриху. В этом не будет необходимости, однако, раз он здесь, пожалуйста, спросите его, какого черта он думает, может заставить меня склонить голову. Во-первых, общеизвестно, что неподвижная крепость не может победить мобильную армию, независимо от того, насколько она велика. Даже если ни один гигант не сможет сдвинуть ее с места, то крошечные люди смогут победить ее. Если он так уверен, все получится. Затем как следует кончу в дырку луны. Через несколько дней после окончания тренинга столица Галдония. Приветствие. Обучение закончено, поэтому мы сидим в баре в столице. Мы не могли пригласить всех солдат, поэтому в баре только часть командиров, в то время как другие солдаты получат выпивку в гарнизоне. За женщинам они будут платить собственными деньгами. Пожалуйста, принесите еще одну чашку, шеф. Спасибо. Луна рядом со мной наливает алкоголь. Первыми вернулись домой Силья и Ирижина. Про Силью, которая слабо переносит алкоголь, нечего сказать. Но если Ирижина начнет пить, ее бездонная глотка быстро опустошит запасы алкоголя. Плюс, если меня окружит слишком много женщин, я упущу шанс встретить кого-то нового. Ну вот, спасибо. У вас отличная задница, мисс. Как насчет покружиться со мной? Кристоф просто рядовой, поэтому ему следовало остаться в гарнизоне, но он друг из прошлого и некоторое время был со мной. Моей частной армии немного не хватает, поэтому я постоянно пускал тех, кто подходит для управления, влево и вправо, независимо от их положения. Тем не менее, этот парень все еще рядовой солдат, так что это говорит само за себя. Хорошо, хорошо, если ты собираешься погладить мою задницу, то у тебя должны быть деньги, чтобы хотя бы пить за свой счет. Похоже, даже девушки в баре относились к нему прохладно. Когда Кристоф удрученно опустил плечи, Несколько женщин вышли на довольно неплохую сцену в центре бара и начали танцевать. Они не пытались обнажить свои прекрасные тела, но с глубокими вырезами на одежде, которую они носили, и их смелыми танцами, они вызывали чувство похоти. Прежде, я заметил девушек, которые, вероятно, были проститутками, носили ту же одежду, что и танцоры в углу бара, ожидая мужчин, которые больше не могли контролировать свои желания. Груди. Позволь мне увидеть твои соски. Еще немного, и я вижу ее холмики. Как пошло. Даже Луна, которая обычно не говорит плохо о людях, выразила свое презрение к Кристофу. Я тоже не из тех, кто важничает, но на этот раз это было ужасно. Юху, какая бодрая задница. Позволь мне облизать ее. Веселится ли Виконт Хардлет сама, девушка из бара, сидящая на месте Кристофа, которая освободилась после того, как он подошел поближе, чтобы посмотреть на танцовщиц. Да, как насчет этого? Спасибо, что выбрали нас на сегодня. Вы сделали моему отцу продажи за целый месяц, чему он тоже рад. Не то чтобы у меня была какая-то конкретная причина, побудившая меня сделать это. Похоже, это было самое близкое к дворцу место после того, как я получил отчет. Вы также заплатили такую большую сумму заранее. Хардлет сама действительно очень благороден. Платить за алкоголь естественно. Атмосфера тоже довольно приятная, поэтому нет смысла благодарить меня. Вау, я вижу ее соски. Должен ли я выставить этого идиота отсюда? Проститутки уводят мужчин, которые похотливо смотрят на танцовщиц одна за другой, но игнорируют Кристофа. Как и следовало ожидать, они также хотят выбрать мужчину, который будет спать с ними. Эй, Хардлет сама, здесь находится странный человек, так что, если ты хочешь, я могу также поблагодарить тебя на втором этаже. Я смотрю на Луну, и она слегка кивает мне. Кажется, она куда более снисходительна, чем Селия, когда дело доходит до того, чтобы заигрывать с другими девушками, и она не особо против. Я обнимаю девушку за талию, и она ведет меня к лестнице, ведущей на второй этаж. Фух, на самом деле я немного флиртую. Так что, пожалуйста, возьми меня как следует, ты здоровенный мужчина. Как раз то, что я хотел. А-а-а, какой большой и твердый. Что, черт возьми это, я сейчас умру. Нет, я еще не кончил. Потерпи еще немного. А-а-а, невозможно, невозможно. А-а-ах, это больно, но приятно. Я хватаю ее бедра, которая свернулась калачиком, и сильно толкаю. Она сказала, что разогрела себя, и ее тело уже готово. Когда я занимаюсь с ней любовью, ее тело чувствительно, но ее дырка все же очень тесная. Прямо сейчас я насильно расширяю ее влагалище, и ей, кажется, это нравится, поэтому я глубоко вонзаюсь в нее, чтобы удовлетворить ее. Она не самая красивая девушка, но то, как она стонет и цепляется за меня, так мило, поэтому я буду немного грубее с ней. Ах, ау. После того, как девушка немного покачала бедрами, она потянулась ко мне. Я думаю, что хотел бы кончить сейчас. Эй, я хочу кончить прямо сейчас. Это нормально, если я кончу в тебя? Ау, мне так хорошо, меня колбасит. Девушка говорит бессвязно и не может правильно разговаривать. Я не думаю, что она принимала какие-либо контрацептивы. Это может быть какая-то судьба, что угодно. Ау. Я фиксирую ее бедра на месте и толкаю свой крепкий стержень, кончая в нее. К самому пику эякуляции я вхожу в ее глубины и прижимаюсь к ее матке, а после накрываю ее одеялом для разговора на подушках. Ее ноги согнуты в дугу, и она высунула язык, выглядя довольно несносно. Она бесконечно пускает слюни на простыни. Она, вероятно, долго не проснется. Мне нужно вернуться. Ты такая милая. Я слегка ее целую, и, спускаясь по лестнице, вижу, что, похоже, вечеринка закончилась. Мужчины либо вернулись в гарнизон, чтобы поспать, либо отправились в какую-нибудь гостиницу с проститутками. Добро пожаловать обратно. Хорошо потрудился сегодня вечером. Кажется, Луна ждала меня. Мне становится немного неловко, когда она говорит «хорошо потрудился» после того, как я переспала с другой женщиной. Да, спасибо за ожидание. Нам скоро надо идти. Я собирался сказать, что мы должны вернуться, но кое-что интересное привлекло мое внимание. Глава 89.2. После вечеринки в углу немного грязного магазина сидела маленькая девочка, которая молча пила алкоголь. Если бы это был не кто-то, кого я знал, я бы погрозил ей и сказал бы, что дети должны спешить пойти спать. Однако эта девочка, полноценный взрослый человек, если я правильно помню. Ей должно быть 20 лет. Натали, что ты здесь делаешь в это время? Эта девушка, жена извращенца Дэнди, Андрея. Каждый раз, когда я ее встречаю, ей на вид не больше 10 лет. О, Хардлет сама хотела встретиться с тобой в таком месте, как это. Это вечеринка после нашего обучения. Я должен спросить, что ты здесь делаешь? Натали смотрит вниз, ничего не говоря. Похоже, мне придется выслушать ее. Я хватаю бочку с оставшимся ликером и сажусь рядом с ней. Я чувствую себя плохо из-за того, что заставляю Луну ждать, поэтому я дал ей немного карманных денег и отправил ее домой. Если будет слишком много людей, она не сможет говорить откровенно. Сначала Натали ходила вокруг да около, но выпив алкоголь, она медленно начала рассказывать мне, что так ее тяготило. Я не хочу домой. Эта маленькая девочка, Лили, только что родила, и теперь Аурелия-сан недавно начала жить с нами. Я думаю, что твой муж сумасброд. Из-за нашей борьбы, он меня больше не слушает. Двое других относятся к нему как к мужу, и это отпугнуло меня, и не только мой муж, но и другой ребенок меня тоже не слушает. Фуму, вот почему она пришла в такое отдаленное место, как это, вместо того, чтобы остаться в баре в своем доме. Я вижу слезы на ее глазах, потому что она кажется такой молодой, как будто ребенок плачет, но на самом деле ситуация довольно сложная. Ты не можешь его простить, он предпочитает молоденьких девушек. Если опустить этот факт, то он в целом неплохой парень. В этот раз, конечно же, Натали смотрит вниз и молчит. Это напрягает, но я не могу просто сказать «оставь эти проблемы между мужем и женой». Быть уверена, если что-нибудь случится, я буду здесь, чтобы помочь тебе. Я делаю все возможное, говоря это. В самом деле, ты мне поможешь? Натали бросается на мою грудь и смотрит на меня глазами, полными слез. Хаэм, начинает происходить что-то странное. Это хорошо, если это правда. Могу я? Ситуация быстро перевернулась с ног на голову, и по какой-то причине в гостинице сейчас оказались два человека. Не говоря уже о том, что мы оба голые, а Натали покрывает только важные части тела тканью. Я сижу на кровати, совсем разоблаченный. Когда я смотрю на Натали, она застенчиво приподнимает ткань, чтобы показать ее грудь и слегка открытую щель. У нее практически плоская грудь и темные ореолы, которые выдают в ней женщину, которая родила, с прямыми сосками по центру. Ее промежность абсолютно не имеет волос, и нет никаких признаков бритья, поэтому они, возможно, ни никогда и не росли. Ее щель также похожа на тонкую полоску плоти, и хотя она должна выглядеть так, как будто она родила, на самом деле она выглядит так, словно принадлежит молодой девушке. Хотя я смотрю на обнаженную женщину, мой член не встает прямо. У этого тела нет сексуальной привлекательности, верно? Как я и думала, это тело может понравиться только извращенцу. Натали снова собирается заплакать. Мне стыдно, что я заставил молодую девушку так плакать. У меня нет выбора, кроме сделать это через силу. Натали, ты можешь сделать это своим ртом? Да, этот человек научил меня немного. Я чувствую себя немного виноватым, но если бы я сейчас ее выгнал, она могла бы стать жертвой какого-то другого извращенца. Я успокоюсь и успокою ее. Тогда я рассчитываю на тебя. Натали находится между моих ног и держит мой член. Независимо от того, как я на это смотрю, это похоже на сцену какого-то извращенца, но ей на самом деле 20 лет, поэтому я не буду обращать на это внимания. Он действительно большой. Или потому что у моего мужа маленький. Натали держится за мой вялый член своими маленькими руками. Затем она ласкает его, проводя по нему языком. Вот здесь, немного ниже. А как здесь? Вот здесь отлично. Ох, когда женщина лижет твой член, это тяжело, независимо от того, как она выглядит. Натали была шокирована, когда увидела, как мой член медленно набухает. Неужели в меня поместится такой большой? Все женщины, которых я трахаю дома, могут вместить его. Однако, как и ожидалось, я ничего не знаю о Натали. Пожалуйста, сделай так, чтобы я все забыла. Натали отделила рот от моего члена, как только увидела, что он становится тяжелым, и прыгнула мне на грудь. Она смотрит на меня, и когда ее взгляд встречается с моим, она закрывает глаза, и наши губы встречаются, и наши языки переплетаются друг с другом. Ее язык такой же маленький, как и ее тело, но она знакома с поцелуями, поэтому умело спутывает свой язык с моим и глотает слюну. Через некоторое время поцелуев мы оба отделяем губы друг от друга, и Натали ложится на кровать, раздвигая ноги. Кажется, она наконец-то просит меня проникнуть в нее. «Расслабься, ладно?» Словно собирая маленькие веточки, я держу ее тонкие ноги и раздвигаю их как можно дальше, капая на нее немного моей слюны, целуя ее гениталии. Я пытаюсь проскользнуть пальцем, чтобы проверить ее отверстие, но в него едва поместился один из моих пальцев. В миссионерской позиции я направляю свой член к ее входу и толкаю его. Одна рука гладит ее гладкую и скользкую кожу, а другая гладит мой член. Если я не буду постоянно стимулировать его, он упадет. Пожалуйста, не сдерживайся и войди в меня. Заставь меня забыть все. Я пытаюсь протолкнуть наконечник в ее щель, но не похоже, что он войдет. Натали, похоже, испытывает боль, кусая простыни. Эй, я стараюсь приложить еще больше сил к своим бедрам и толкаю еще раз. Мой член смог слегка втиснуться в ее отверстие. Ау. Даже от этого Натали достигает своего предела и кричит, кусая простыни. Если я продолжу, ее отверстие расширится до размера моего члена, и оно не вернется к норме. Натали, вспомни, возвратись к мастеру времени. Нет, когда Андрей переспал с тобой. Че что, вдруг, забудь об этом и быстро войди. Нет, просто вспомни, когда он впервые переспал с тобой, это была первая ночь, когда ты была невестой. Верно, но такого рода вещи сейчас не имеют значения, не так ли? Я держу ее за талию так, чтобы мы оба могли видеть наши обнаженные гениталии, даже когда она лежала на спине. Если мой член войдет в тебя, обратного пути не будет. Ты предашь Андрея. Возможно, он не захочет снова спать с тобой. Тебя это устроит? Вообще-то он давно не спал со мной. Если я буду толкать его до конца, понимаешь, твоя дырка будет раздвинута и примет форму моего члена. Тебя это устроит? Я вхожу медленно, чтобы показать ей, и медленно проникаю в нее. Затем я перестаю толкать своими бедрами, как раз, когда я собираюсь полностью погрузить кончик в ее дыру с чуть большей силой. Замечаю признаки волнения на ее лице. Я понял. Натали, я сделаю тебя своей женщиной. Я хватаю ее стройные бедра, намного сильнее, чем до сих пор, и даю ей предчувствие глубокого проникновения. Натали кладет руку мне на грудь. Нет, остановись. Ее бессильная рука ничтожна, но я осторожно отделяюсь от ее тела. Я не хочу этого. Я хочу остаться женой Андрея. Я сажусь на кровати и натягиваю футон на Натали, которая начинает рыдать. Хорошо, что все закончилось так. Если бы она сказала мне взять ее, я бы не знал, что делать. После этого их отношения могли бы стать чуть лучше. Вот, поторопись, оденься и иди. Я уверен, что ты ничего не сказала ему, поэтому он, должно быть, беспокоится о тебе. Но Натали не сдвинулась ни на дюйм. Ты действительно учел мои чувства, не так ли? Я не сплю с невольными женщинами, вот и все. Я вспомнила чувства, которые Андрей испытывает ко мне. Я очень благодарна за то, что ты сделал. Натали склоняет голову ко мне, затем она садится на кровать, вытягивает мои ноги и садится на меня сверху. ГМ, к чему это? Ты не можешь выйти с этой торчащей штукой, правильно? Когда он будет таким же большим, ты не сможешь надеть свою одежду. Похоже, Натали позаботится о моем сексуальном удовлетворении, но когда она садится на меня сверху, я вижу это только как ребенка, сидящего на коленях у отца. Постараюсь забыть это, хорошо, как будто она села на мой член, который немного распух. Она взяла его обеими руками и начала тереть вверх-вниз. Ахаха, это почти как будто пенис растет из меня. Она довольно энергично потирает меня, чтобы вызвать сперму, заставляя мой член дергаться и заставляя Натали вздрагивать каждый раз, когда это происходит. Он действительно большой, даже среди мужчин, он невероятно большой, не так ли? Я не знаю об этом. Я не проверял других мужчин, но мне довольно часто говорили, что он весьма большой. Я так и думала, он даже толще моей руки. Так какой же тогда будет у среднего мужчины, я не знаю. Я не хочу смотреть на любой другой член, кроме своего собственного. Андрей считает большим вот такой. Натали показывает мне свой средний палец, затем, немного подумав, меняет его на указательный палец. Андрей, все-таки есть такая душераздирающая причина, по которой ты придерживаешься молодых девушек. Я полон грусти, когда Натали натирает мою колбаску, и она, наконец, доходит до того, что готова взорваться. Вау, как он напрягся. Ты собираешься кончить? Да, я собираюсь кончить. Вот оно. Я неосознанно тянусь к плоской груди Натали и сжимаю ее грудь. Я подтягиваю бедра, пока она еще верхом, и начинаю эякулировать. Даже без проникновения, взрыв был относительно силен, и невероятное количество, которое было выпущено, заставило меня подумать, что я даже еще не кончал сегодня. Ай, потолок, он распыляется повсюду в комнате. Почему так обильно? После нескольких брызг, комната покрылась соками. Сперма, которая взлетела до самого потолка, стекала обратно в кровать, и Натали покрылась запахом мужчины. Значит, он стреляет как фонтан. Я вытираю ошеломленное лицо Натали, мы надеваем одежду и выходим из комнаты. Женщина средних лет, пришедшая убирать в комнату, закричала, увидев эту сцену, поэтому нам следует поторопиться и уйти оттуда. Натали, ты в порядке? Андрей, прости. Когда я отправляю Натали обратно в павильон, Андрей, который осматривал окрестности, обнимает ее. Две другие девушки выглядят обеспокоенными. Будь немного сдержаннее в своей борьбе. Спасибо за заботу обо мне. Спасибо. Когда супружеская пара опускает голову, мое сердце чувствует себя несколько обеспокоенным. Учитель только лишь подумал, что я нашел отчаянно пьющую Натали и сопроводил ее обратно сюда, но на самом деле я украл ее губы, заставил ее облизать мой болт, а также заставил ее помочь мне эякулировать, будучи полностью голой. Но так как не было никакого реального проникновения, это не было действительно изменой, я полагаю. Многое произошло, и было уже близко к рассвету, когда я вернулся домой, но девушки все еще ждали меня, хотя они почти клевали носами. Я погружаю свое лицо в гигантских грудях Нонны и всовываю свой стержень в горло Мелиссы. Затем я использую обе руки, чтобы ласкать груди Катрины и Риты. Сзади Луна и Селия соревнуются, чтобы лизнуть мою задницу. Как я и думал, женщины должны быть такими. Это было кое-что, что я услышал от Натали позже, но той ночью у них был некоторый сильно отсроченный богатый секс, и мастер теперь будет ладить и обнимать всех троих из них. Двое других не имеют опыта общения с мужчинами, кроме Андрея, поэтому они считают, что член мужчины размером с палец. Я не должен связываться с его утопией. Главный герой – Эгир Хардлет, 21 год, весна, традиционный возрастной расчет, статус – Галдония Королевства Виконт, феодальный лорд Арклинда Юго-Восточный район, король гор, командование войсками, Восточная независимая армия 2000 г, частная армия 3000, лук кавалерия 3000, не более 6000, активы – 8700 золота, 6400, материал МВД минус 200, затраты на оплату труда минус 400, партия и плата за алкоголь минус 50, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, жена, Рита, горничная, Екатерина, непристойная, Мелисса, Мария, Себастьян, дворецкий, Руби, последователь Луны, Мити, Алма, Кролл, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная, территория, Карла, наложница, Мел, наложница, Йогури, только прием пищи, подчиненные, Селия, адъютант, Ирижина, командир, Луна, командир, Пипи, последователь, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Клэр, официальный торговец, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 52, родившиеся дети, 9, глав 91, призрак, да. Стражники пришли на всякий случай, но похоже, что он не появится перед большой толпой народу. Мелисса лежит голая рядом со мной. Все ее тело покрыто следами поцелуев, и она грелась в приятных воспоминаниях о нашем занятии любовью. Неважно, насколько он грозен, мы ничего не можем сделать, если не увидим его. Семья была уже напугана, и их странные отношения казались еще более неловкими. Это история о подержанном доме, который купил Агор. Это крепкий отдельно стоящий дом и относительно дешевый, но кажется, что они получили что-то дополнительное. Эгир-сан, ты не боишься призраков и прочего? На самом деле, нет. Если человек превращается в призрака, когда ты его убиваешь, тогда я уверен, что у меня за плечами будет целая гора из таких призраков. Но я никогда не видел никого по сей день, поэтому их, вероятно, не существует. И даже если он есть, он ничего не сделает, так что лучше просто оставить его в покое. Актуальные проблемы, грязные участки, крысы и жуки. Тогда почему бы тебе не отдать свои силы Агор-сану? Мелисса временно является заместителем хозяина особняка, поэтому она часто общалась с Агором и остальными девушками. Между прочим, похоже, что отношения между женщинами Агора, вдовой в столице и служанкой, которую он привел с собой, довольно плохие. Мы с ним не настолько хорошо знаем друг друга, так что я не против, но у меня не так много времени. Нонна, остальные и Леопольд покинули особняк. После учений я отдам командование армией Леопольду и заставляю его вернуться на мою территорию, взяв Нонну и других с собой в каретах. Ранее был такой инцидент, но если я оставлю их в армии, это будет самое безопасное место для них, поскольку пехота с ними, их маршевая скорость ниже, поэтому, даже если я уйду позже, у меня будет достаточно времени, чтобы догнать их. Но с учетом сказанного, если я потрачу слишком много времени на безделье, они сначала все перемешаются, а потом будут из-за раздражения изолировать горную нацию и от остальных, и Леопольд снова начнет жаловаться мне. Хорошо, если это продлится только один день. Я узнаю это, и если ничего не выйдет, то я ничего не могу поделать. Я уверен, что он будет рад. Я сказал ему, что ты надежнее, чем 20 охранников. Если ты так говоришь, я чувствую себя увереннее. Я пойду завтра. Так, ХМ, ты можешь прекратить это сейчас? ГМ, а в чем дело? Как я уже говорила, Мария уже в таком ужасном состоянии. Мой взгляд возвращается к Марии, придавленной мною, и я вижу, что она находится в бессознательном состоянии, с выражением лица, которое нельзя показывать людям публично. Во время разговора с Мелиссой я двигал бедрами, но мог немного перестараться. Так что тепло, которое я ощущал здесь и там, было на самом деле вызвано сквиртом Марии. Думаю, пора дать ей отдохнуть. Ух, я делаю последнее движение бедер со всей силой и обнимаю ее тело, изливая семя в измученную Марию. Осыпаю поцелуями ее лицо, массирую ее миниатюрную грудь. Стройное тело Марии, кажется, подпрыгивает каждый раз, когда дергается мой член. Ты кончил, не так ли? Мария может сейчас забеременеть. Я хочу, чтобы это произошло быстро. Я тоже хочу увидеть детей Карла и Мелсан. Мелисса подползает и толкает меня в грудь после того, как я эякулировал, пока был на Марии. После того, как я кончил, моя колбаска была все так же тверда, как когда я вытащил ее из Марии, с нее капали наши соки. Я хватаю ее и толкаю в Мелиссу. Кстати, Селия, единственная, кто остался, потеряв сознание от алкоголя, выдаваемого за ужином, который был крепче, чем было заявлено, или это был план Мелиссы, или, возможно, это была просто вежливость с ее стороны. На следующий день она очень разозлилась, когда Мелисса вышла из моей комнаты, покрытая поцелуями и соками. Послеполуденная встреча. Это ваш новый дом, довольно приличный дом, не так ли? Да, сэр, одному мне никак не справиться, извините, что беспокою вас. Дом, купленный Агором, явно был сделан для того, чтобы в нем жили обычные граждане, поэтому он был не такой большой, но он был построен из камня, крыша также выглядела прочной, и находился в жилом районе довольно высокого класса, где есть другие дома, сделанные из сырого кирпича. По внешнему виду он не похож на старый дом, но была ли здесь пролита кровь? Нет, внутри все аккуратно и не тронуто. Ничто не решится, если мы будем бесконечно говорить об этом вне дома. Давайте зайдем и проверим. Агор и Селия были со мной, так что вошли мы все. Когда мы открыли дверь, как сказал Агор, ничего заметного не произошло, и нигде не было видно крови. Внутри было немного пыльно, но, учитывая, что дом был выставлен на продажу, в этом нет ничего странного. Когда все вошли в дом, за нами громко захлопнулась дверь. Я думаю, сегодня очень сильный ветер. Эгир, сама дверь не открывается. Сейчас мы будем расследовать, поэтому нам не нужно открывать дверь. Селия говорит о чем-то бессмысленном. Ну, давайте посмотрим. Так как все окна закрыты, в доме темно, хотя сейчас день. Когда мы пытаемся их открыть, они застревают, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как зажечь лампы. Ни одно из окон не открывается. Разве это не проблема с их ремонтом? В прошлый раз, когда я пришел, они открылись без помех, хотя здесь нет призраков, абсолютно нет. Продолжаем идти по короткому коридору от входа и заходим на кухню. Там было красиво убрано, и стоял симпатичный столик. О, так вы уже поставили здесь мебель? Когда мы закончим, почему бы нам не приготовить что-нибудь легкое и не поесть вместе? Я просто немного пошутил, но ответ Агора был скучным. Я еще ничего не поставил. Вчера ничего подобного не было. Не веря своим глазам, Я снова смотрю, но стола нет, и вокруг плиты все окутано паутиной. Хм, как странно. Я думал, что все прибрано. Думаю, здесь ничего нет, так что давайте перейдем в следующую комнату. Направо. Я ничего не видел здесь. Даже если бы я видел, я, вероятно, ошибаюсь. Когда мы продолжили идти в гостиную, там увидели потрепанный стол и стул. Вдоль стены, большой, выдающийся портрет и старинный подсвечник. Портрет выглядел немного жутко, но был намного лучше, чем тот, что подарила мне Клаудия. Мебель довольно ветхая, да, я пытался заменить ее, но я не смог. Он не мог, такое небольшое количество мебели я бы смог выбросить своими руками. Я пытаюсь сесть на стул, но он не скрипнул и кажется, что его все еще можно использовать. Я собирался сказать, что было бы хорошо, но внезапно комната осветилась. Аво, ах, подсвечник загорелся. Теперь нам не нужно брать с собой повсюду лампы. Так ты взял свечу с собой, мы бы много не увидели, если бы у нас были только эти лампы, и это было бы довольно проблематично. Я не зажигал их. К тому же, одна свеча не сделает комнату такой яркой. Нет, нет, это правда, что она чересчур яркая для одной свечи, но именно этим она и хороша. Когда я смотрю поближе, я вижу хорошую большую свечу. Я осматриваю комнату, но не могу найти ничего особенного относительно призрака. О, спасибо, что принес стул. Стул сдвинулся сам. Я сажусь и вытягиваюсь на стуле, который неожиданно встал у моих ног, но Агор бледнеет, а Селия дрожит. Редко можно видеть Селию такой, но очень мило видеть, как она боится призраков, хотя она привычна к сражениям. Заглянем в спальню рядом. В относительно большой спальне нет кровати, и она выглядит довольно голой. Есть вещь, которая похожа на туалетный столик, но зеркало треснуло, поэтому его, вероятно, больше нельзя использовать. Спина Селии становится прямой и жесткой, и она крепко цепляется за меня. Затем из стены комнаты доносится громкий стук. Все обращают свое внимание на происхождение шума, и стук повторяется еще три раза. Агор достает меч и оглядывается, а Селия все еще цепляется за меня. Вы слишком остро реагируете. Может быть, это птица или что-то. Все четыре раза это была птица. Тогда, может быть, какой-то невоспитанный ребенок по соседству бросил камень или что-то в этом роде. Просто отшлепаем его позже. Сказав это, я поворачиваюсь к Сели. Что случилось? Хм, это только мое воображение. Я думал, что в зеркале позади тебя была отражена девушка, но я ошибался. Уа-а-а. Селия вздрагивает и прыгает мне на грудь. Она быстро прыгает, но она слишком остро реагирует. Я сказал вам, что я ошибся. Хм, что-то снова там. Похоже, голова повешенного, но из-за того, что на улице все еще светло, мои глаза не привыкли к темноте, и я не могу ничего сказать с точностью. Так что с этим местом тоже все в порядке. Вы, возможно, представляли себе что-то, так как вы неожиданно нервничаете при переезде на новое место. Это почему? Все комнаты плохие. Селия громко кричит. Хотя я ничего не могу поделать, если оно не появляется перед моим лицом. Я принес свой двойной кратер на случай встречи с подлым монстром, но я не могу рубить то, чего не вижу. Я знаю, что оно не выйдет, если будет много людей, но если даже четырех человек будет слишком много, то мы почти ничего не сможем сделать. Когда охранники были здесь, мы могли открыть окна, и ничего странного не происходило. Ну, я думаю, здесь действительно ничего нет. Пойдем домой. Агор делает обеспокоенное лицо, в то время как Селия хочет идти домой. Мы приложили усилия, чтобы пройти весь путь сюда. Давайте проверим все комнаты. Остальные комнаты, спальня и три комнаты для гостей. Мы должны расстаться и быстро обыскать их все. Ни за что. Я не покину Эгир сама. Селия цепляется за меня и не отпускает. Не говори так. Женщины Агора не боятся. Они так же сильны, как и ты, и тебе нечего бояться. А, что вы подразумеваете под моими женщинами? Что ты сказал? Я имею в виду женщину, которую ты привел с собой, ту вдову. Цвет ее лица выглядит не очень хорошо, но ты хорошо ее кормишь, верно?